Улица была как буря. Толпы проходили, словно их преследовал неотвратимый рок. Мчались омнибусы, кэбы и автомобили. Был неисчерпаемый яростный людской поток. Вывески, вертясь, сверкали переменным оком. С неба страшной высоты 30-х этажей в гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком выкрики газетчиков и щелканье бичей. Лили свет безжалостной прикованной луны, луны, сотворенные владыками естеств. В этом свете, в этом гуле души были юны, души опьяневших, пьяных городом существ. И внезапно в эту бурю, в этот адский шепот, в этот воплотившийся в земные формы бред ворвался, вонзился чуждый несозвучный топот, заглушая гулый говор, грохот и карет. Показался с поворота всадник огнеликий. Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах. В воздухе еще дрожали отголоски, крики, но мгновение было трепет. Взоры были страх. Был у всадника в руках развитый длинный свиток. Огненные буквы возвещали имя «Смерть». Полосами яркими, как пряжей пышных ниток, в высоте над улицей вдруг разгорелась твердь. И в великом ужасе, скрывая лица, люди то бессмысленно взывали «Горе с нами, Бог!», то, упав на мостовую, бились в общей груди, звери морды прятали в смятении между ног. Только женщина, пришедшая сюда для сбыта красоты своей, в восторге бросилась к коню, плача, целовала лошадиное копыто, руки простирала к огневеющему дню, да еще безумный, убежавший из больницы, выскочил, растерзанный, пронзительно крича: «Люди! Вы не узнаете Божьей десницы! Сгибнет честь ведь вас от мора, глада и меча!» Но восторг и ужас длились краткое мгновение. Через миг в толпе сметенной не стоял никто. Набежало с улиц смежных новое движение, было все обычным светом ярко залито. И никто не мог ответить в буре многошумной, было ли то видение свыше или сон пустой. Только женщина и зал веселья да безумный все стремили руки за исчезнувшей мечтой. Но и их решительные людские волны смыли, как слова ненужные из позабытых строк. Мчались омнибусы, кэбы и автомобили. Был неисчерпаем яростный людской поток.